Казак заверил меня, что все понимает, и с интересом начал разглядывать скачущего в нашу сторону химика. Не успел Бронислав спешиться, как раздался оглушительный взрыв и вздрогнула земля. Лошадь чуть было не взбесилась, но стоящий рядом казак успел среагировать и схватил ее под уздцы. Все-таки ученые, люди немного странные. Неужели нельзя было использовать более длинный шнур? Про опасность испуга животных я тоже предупреждал. Это казацкие кони привыкли к пальбе и не реагируют на подобные шумы. Но у нас-то скотина вполне себе мирная. Но, судя по горящим глазам химика, объяснять ему подобные вещи бесполезно. Никто не пострадал, ну и ладно, впечатляет. Только и смог произнести Денисов, глядя на развороченную каменную глыбу. Он, конечно, добавил еще парочку выражений, которые я полностью поддерживаю. Рвануло знатно. Бронислав уже бегал вокруг воронки с большой линейкой и что-то черкал в своем блокноте. Мне же с трудом удавалось сохранять невозмутимый вид. Ведь сейчас сделан мой первый шаг к большим деньгам этого мира. Недавно я решил, что не стоит изобретать велосипед, и лучше пойти по стопам пронырливого шведа. Динамит – это первая часть замысла, как источник первичного накопления капитала и легализации денег, захваченных в Лондоне. Вторым шагом должна стать добыча и переработка нефти. Понятно, что монополию я не получу, но шансы выстроить самую настоящую корпорацию вполне реальны. Другой вопрос, как быть с моими планами по влиянию на политику? Да и создание фирмы потребует грамотных кадров. Меня меньше всего беспокоит финансовая и техническая составляющая. Именно люди станут решающим фактором, а их сейчас просто нет, от слова совсем. Фредди, толковый боевик, которого я вижу во главе службы безопасности. Янка радует своим прогрессом в обучении, но он отнюдь не Ломоносов. Да и нужен мне верный человек при себе. Полешук, кадр проверенный, и пока не подводил. Значит, придется делать ставку на тетю Катарину, которая обладает деловой хваткой, и постепенно готовить нужных людей под ее присмотром. А ведь если речь идет о полном цикле, то это еще и собственная доставка. Один я это точно не потяну, значит, потребуются адекватные партнеры. Так как есть у меня опасения, что влиятельные семьи или высшие чиновники попробуют влезть в мой бизнес. Есть еще один путь, надо в короткие сроки взлететь так высоко, чтобы ни у одного шакала не возникло мысли претендовать на активы Юзефа Козелу Поклевского. Ведь я, по сути, один и весьма уязвим. Как жаль, что братья ввязались в это глупое восстание. Ведь Ян и Винсент – военные инженеры, закончившие Николаевскую инженерную академию. Зенон, несмотря на службу в гвардии, тоже хотел идти по стопам братьев и заняться военной администрацией. Три брата, плюс молодой Миша, а еще есть уральская родня – это колоссальное подспорье. Можно было замахнуться на целую семейную империю по типу Ротшильдов и прочих Рокфеллеров. Только чего сейчас жалеть, придется выкручиваться самому. Мы еще раз жахнули, перепугав окрестных птиц, и отбыли в Вильну. Испытания полностью удовлетворили химика. Теперь предстоит следующий этап – строительство завода и захват рынка. Самое главное – надо думать. Примерный план компании я давно набросал. Вот только обычно гладко бывает на бумаге. Хорошо, что нет проблем с финансами, и есть три адекватных компаньона. А еще нужно проработать проект организации сети ювелирных магазинов, что тоже отнимет немало сил. Надо по приезде в поместье вызывать Залмановича, или лучше посетить его в Минске и обсудить создание полноценной компании. И опять все упирается в мой запрет на посещение столицы. Начинать дело лучше там. Даже Москва для этого не подходит. Вот в таких раздумьях я провел неделю в столице края. Часть времени проводил за расчетами и планами, не выходя из кабинета по несколько часов. Далее гулял с Агнешкой и посетил два светских раута. В Вильне мы задержались из-за отвратительного бездорожья, вызванного весенней распутицей. Хорошо, что сейчас нет дождей, и через несколько дней можно выдвинуться домой. А то меня порядком раздражает местное общество, особенно его польская часть. Но человек предполагает, а Бог располагает. А хорошо у вас здесь. Хотя, я слышал, что усадьба Козелу Поклевских в Серваче вообще близка к архитектурному совершенству. Вот этого товарища я точно не ожидал увидеть в Вильне. Отделка нашего семейного особняка, безусловно, великолепная. Только в устах Лосева подобное восхищение звучит дико. Да, глава жандармерии Гродненской губернии изволил появиться на пороге моего дома. Честно говоря, я сразу напрягся, подумав, что речь пойдет об Агнешке. Не дай бог, поступила какая-нибудь кляуза или вылезли новые факты. Но показывать свои переживания никто не собирался. Я пригласил подполковника в свой кабинет, куда расторопный управляющий сразу принес два бокала с глинтвейном. Судя по довольному виду жандарма, Тамаш угадал с напитком. После ухода управляющего, незваный гость рассматривал мой кабинет, пил глинтвейн и вел светскую беседу. Это у него прелюдия такая, или профессиональная привычка, въевшаяся на подкорку, мол, надо расположить к себе оппонента, дабы он расслабился и выдал нужную информацию. Я же молчал и пил свою порцию, хотя обычно не употребляю алкоголь в такую рань. У меня еще тренировка с Фредди и Янкой после обеда. Поняв, что перегибает палку, Лосев перешел к делу. «Вы верите в совпадение, Иосиф?» Увидев мой отрицательный жест, подполковник продолжил. «Я тоже не особо. Представьте мое удивление, когда по прибытии в столицу по делам ОКШ, мне доставили телеграфное сообщение. В нем был приказ срочно отправляться в столицу. Еще сильнее я удивился, что отправителем является Михаил Николаевич, который не является моим начальником, а приказано непременно явиться пред светлые очи графа Муравьева с одним титулярным советником, находящимся в отпуске. Насколько я понял, Красников тоже получил аналогичный вызов. Очень странный поворот, ведь его превосходительство пока заседает в Сенате, но не имеет важных должностей. Прокручиваю варианты и понимаю, что недостает какой-то детали, ведь произошло что-то важное. Вы и далее будете плести словесные кружева, или поделитесь информацией, а вы все так же прямолинейны, граф, но и одновременно правы, чего-то я заигрался. Позавчера было совершено покушение на императора, пока об этом молчат газеты, и информация не распространяется, но скоро все об этом узнают. Его императорское величество легко ранен, злоумышленник схвачен, это все, что пока мне известно. Судя по срочному вызову, Михаил Николаевич получает ту самую важную должность, о которой вы только что сказали. Значит, ему нужны люди, на которых можно опереться. Не знаю, как вы, но для меня это шанс, от которого глупо отказываться. Быстро прокручиваю в голове варианты. Удивила дата покушения. На дворе начало апреля 1864 года. Точно помню из истории, что первое покушение на русского императора произошло после убийства Линкольна и окончания гражданской войны в Штатах. Это точно 1865 год, хотя месяц не назову. Есть два варианта происходящего. Или я попал в параллельную реальность, где события немного отличаются от моего мира. Либо это я добился эффекта ускорения, на который рассчитывал. Вот только мне даже в голову не пришло, что русские террористы тоже начнут действовать гораздо раньше. А ведь это фактор, который я обязан был предвидеть. Если рассматривать приказ явиться в столицу, то вариантов у меня нет. Если я хочу создать мощную корпорацию, значит, нужны завязки в столице. Муравьев точно получит одну из ключевых должностей в управлении империей. Следовательно, у меня будет время хорошо изучить реалии высшего света и порядок решения подобных вопросов. По силам ли мне сразу два дела, не знаю, но попробовать стоит. Я готов, господин подполковник, когда выезжаем. Это так неожиданно. Я даже не знаю, как мне к этому относиться. Агнешка зашла в кабинет через час, как его покинул Лосев. Мы договорились с жандармом, что выезжаем завтра утренним рейсом. Я решил пока взять с собой одного Фредди, а Янку оставить в распоряжении жены. Далее они, уже вместе с тетушкой и остальным семейством, должны прибыть в Питер. Пока же, немец был отправлен покупать себе билет на поезд, а Полешук получил задание готовить воски для отъезда в Сервач. Мне же предстояло написать несколько писем. После обеда надо будет еще побеседовать с химиком, его тоже надо перетаскивать в столицу. Вот супруга не выдержала и решила узнать, чем я здесь занимаюсь так долго. Других вариантов у нас нет. Мы все равно хотели открывать компанию, вот и сделаем это чуть раньше. Письмо Залмановичу я написал, надеюсь, что он не будет долго раздумывать и согласится на переезд. Тетушке потребуется больше времени, ведь надо сдать дела и, возможно, продать мануфактуры. Поэтому приедете вы не ранее июня. К этому времени я уже вникну в дела и заодно решу все вопросы с жильем. Хорошо, раз деваться некуда, произнесла Агнешка и вдруг лукаво улыбнулась. Только давай ты сегодня быстрее сделаешь все дела и после ужина идешь сразу в спальню. Это очень заманчивое предложение, улыбаюсь в ответ. До столицы мы добрались без происшествий и расстались с Лосевым на вокзале. Я с Фредди остановился в особняке уральской родни, которая не появлялась здесь более года. По словам управляющего, Михаил тоже не радует их своим посещением и предпочитает жить в общежитии пажеского корпуса. В общем, нашему приезду очень обрадовались, так как огромный домино выглядел мрачновато. Несколько слуг исправно топили печи и занимались уборкой, но этого мало. Для дома важны постоянные жильцы. Немного подумав, решаю отправить телеграмму Альфонсу Козелу Поклевскому с просьбой разрешить нашему табору временно жить в его дворце. Думаю, дядя не откажет, а мне не придется искать достойное жилье. Если брать общую атмосферу, то город вроде жил обычной жизнью. На улицах не было патрулей, народ перемещался по своим делам, хватало и прознашатающейся публики в парках. Балы никто не отменял, также функционировали салоны, театры и клубы. Эту информацию я сразу получил от управляющего, который в курсе жизни высшего света. А вот в газетах сквозь строки читалось явное напряжение, хотя, с учетом цензуры, журналисты были сильно ограничены в маневре. Было несколько статей с призывом провести самые настоящие чистки. Называлось это немного иначе, но суть была именно такой. Скажем так, многих в обществе беспокоили происходящие события. Если кратко, то знать Санкт-Петербурга замерла в ожидании перемен. 3 дня я занимался своими делами. С утра тренировка, после чего легкий завтрак и чтение прессы, далее написание коротких посланий семье, которые слуга отвозил на телеграф, забирая пришедшие сообщения. Много времени было посвящено выбору комнат для будущих обитателей дворца и перестановке. Мебели в доме хватало, так что слуги тоже не скучали, таская кровати и кресла со стульями. После обеда я гулял по городу. Благо, особняк располагался фактически напротив Исаакиевского собора, от Александровского сада мне было 3 минуты пешком. В этом районе я и прогуливался, ориентируясь на память прошлого Юзика. Погода только не радовала, но теперь придется привыкать. Вечер у меня был посвящен работе с документами. Так как мне не сообщили о будущем месте службы, то большую часть времени пришлось уделить проекту собственной компании. Что касается политической ситуации, то я набросал несколько планов предстоящих мероприятий. Понятно, что они могут не понадобиться, но надо быть готовым ко всему. Вот от обычных вечерних посиделок меня и отвлек слуга, сообщивший о госте. Я думал, что прибыл Лосев, но им оказался Масалов. Александр старался выглядеть более представительно, даже отрастил небольшие усы. Но это был все тот же вечно смущавшийся юный интеллигент, попавший в некомфортную среду. Правда, после ранения секретарь Муравьева изменился внутренне и стал гораздо жестче. «Ты не голоден?» – обнимаю друга и, не дав сказать ему ни слова, тащу в кабинет, сейчас я прикажу, чтобы накрыли легкий ужин, а пока давай употребим немного аперитива. Я, собственно, по делу, начал отнекиваться Масалов в своем стиле, мне поручено донести до вас важную информацию, потом у меня еще есть дела. Саша, сколько раз тебе повторять, война войной, а обед по расписанию, и ты опять нарушаешь распорядок дня, если он у тебя есть. Наверняка питаешься нерегулярно, спишь урывками, и хочешь моментально решить все насущные проблемы. Судя по тому, что Масалов покраснел, я оказался прав. Мы только расселись, как появился управляющий с графинчиком наливки и небольшими стопками. Он быстро разлили напиток и тихо удалился. Выпив свою порцию, начинаю расспрашивать гостя, так как просто сгораю от любопытства. Кратко не получится, но я попробую. Александр не стал жеманничать и сам налил 2-ю рюмку. Покушение совершил одержимый социалистической идеей студент по фамилии Караказов. Он входил в московский революционный кружок, члены которого уже задержаны. Подробностей я пока не знаю. Главное, его величество в бешенстве, ведь на прогулке он был с цесаревичем Николаем. Подобные вещи не прощаются, и на них надо жестко реагировать. И чем же решено ответить на столь вопиющее преступление? Спрашиваю с усмешкой. У меня весьма скептическое отношение к нынешней власти, и особенно фигуре императора. Я бы назвал этого человека термином «недоделкин». Практически все, за что он брался или возьмется, имеет половинчатый характер. И даже нужные для страны реформы оказываются самым настоящим вредительством. Но ответ Масалова меня удивил. В отставку подали фактически глава комитета министров князь Гагарин, министр иностранных дел Горчаков, шеф жандармов князь Долгоруков, столичный генерал-губернатор Суворов и министр внутренних дел Валуев и финляндский генерал-губернатор Ракасовский. На самом деле их уволили, просто император не стал позорить заслуженных людей. Странно, что удержался военный министр Милютин. Это если брать ключевые фигуры. Также госсовет покинули Киселев, граф Армфельд, генерал Игнатьев, бывший министр-секретарь царства польского Тымковский, но не это главное. Сильно пошатнулись позиции его высочества Константина Николаевича. Воскликнул сияющий Масалов. И что здесь такого? Я про последнего господина, конечно. И чего такого натворил Игнатьев, что его поперли из синекуры, коей является госсовет? Не понимаю восторга обычно сдержанного Саши. Вы все так же грубы и далеки от столичных новостей. В последнее время ходили разговоры, что именно великий князь может возгласить комитет министров, произнес гость, чуть ли не шепотом, если императорская немилость не слухи, то это меняет очень многое. Ведь в опалу попадает известная сторонница либеральных реформ Елена Павловна и кружок ее единомышленников. Хотя, сейчас идет жестокая подковерная борьба и пока не ясно, будет ли либеральная партия полностью отстранена от власти. Что касается генерала Игнатьева, то у него давний конфликт с Михаилом Николаевичем. То, что я услышал, уже можно охарактеризовать самой настоящей кадровой революцией. Но надо понимать, кто приходит вместо ушедших чиновников, и как это касается лично меня. Направляю диалог в рабочее русло. Иосиф, вы несносный человек, рассмеялся Масалов, если брать предстоящие назначения, то завтра выйдет указ Его Величества. Комитет министров возглавит Михаил Христофорович фон Риттерн, который временно сохранит пост министра финансов. Ейф-канцелярия полностью меняет свою деятельность, и ее главой назначается Михаил Николаевич. Теперь он осуществлять контроль за работой всех отделений, которые ранее пользовались полной независимостью. А вот это интересная новость. Канцелярия Ейф и так была фактически параллельной властью, в первую очередь, занимаясь внутренней безопасностью. Самым главным было третье отделение, которое часто возглавляли министры внутренних дел или шефы жандармов, если я ничего не путаю. Если Муравьев правильно возьмется за дело, то можно принести стране немало пользы. И немного понятен вектор увольнения и отстранения некоторых персон от власти. Убирают либералов и услужливых, но бесталанных людей, вроде Ракасовского и Гагарина. Радует, что кто-то решил заняться финскими делами, если в отставку отправлены две ключевые фигуры, курирующие княжество. Про МИД не знаю, но, скорее всего, новым министром станет нынешний посол в Пруссии Павел Петрович Убри. Отдельный корпус жандармов возглавит Александр Львович Потапов, а начальником штаба станет генерал Мизинцов. Должность столичного генерал-губернатора ликвидируется, теперь будет просто гражданский чиновник без особых полномочий. Обер-полицмейстером Санкт-Петербурга станет генерал-лейтенант Трепов, который будет фактически руководить городом. В министры внутренних дел прочит Александра Егоровича Тимошова. Что касается вас, то есть у меня новости на сей счет, загадочно улыбнулся Саша. Главой третьего отделения канцелярии ЕИФ будет назначен граф Шувалов, под началом которого вам предстоит служить. Мне пока тяжело анализировать услышанную новость. Надо все хорошо обдумать и для начала ознакомиться с новыми должностными обязанностями. В любом случае, о чем-то подобном я и подозревал. А что с нашими друзьями Красниковым и Лосевым? О, они тоже получили новые назначения. Павел Павлович произведен в подполковнике и назначается заместителем управляющего первым отделением канцелярии ЕИФ. Надо заметить, что вскоре управление господина Красникова получит более широкие полномочия. Речь идет о жестких проверках чиновников на исполнение законов и борьбе с мздоимством. Александр Михайлович остается в своем ведомстве и будет одним из заместителей, но начальника жандармерии Санкт-Петербурга. Должность главного жандарма столицы будет совмещать начальник штаба корпуса Мизинцов. Неплохо устроились соратники Муравьева, чья ставка на проверенных людей вполне понятна. Красников скакнул чуть ли не в службу внутренней безопасности, которая должна ставить на место взорвавшихся чинуш. Лосев так вообще становится третьим лицом ОКШ в столице. Это меня только радует, так как оба подполковника вменяемые люди, с которыми приятно иметь дело, да и влиять мне на них гораздо легче, чем на незнакомого человека. Далее слуга сообщил, что ужин готов, и мы переместились в столовую. по взаимной договоренности политики более не касались. Так, немного прошлись по событиям в Европе. Саша рассказал множество столичных сплетен, некоторые в юмористическом ключе. Я от души посмеялся над забавными историями и предложил ему начать писать. Масалов засмущался и перевел разговор на другую тему. Но я-то знаю, что Александр мечтал стать журналистом и весьма прилично пишет. Ничего, чуть позже я сделаю ему интересное предложение. Жалко, что гость действительно спешил и после ужина быстро попрощался. Глава 6. Ранее мне не приходилось бывать в казематах Петропавловской крепости. Это касается обоих миров или реальностей, кому как удобнее. Не скажу, что здесь совсем ужасно, но атмосфера немного давит. Надо учитывать, что допрос проходил не в Алексеевском Равелине, где расположены камеры. Для вдумчивых следственных мероприятий использовался вполне комфортный и просторный кабинет. Здесь было светло, тепло и помещение было достаточно большим. Оно и не мудрено, с учетом количества присутствующих людей. Саму следственную комиссию возглавлял Муравьев, но допросы он не посещал. Непосредственно делом занималась целая группа дознавателей во главе с тайным советником Корнеалом Пинским. Со стороны жандармерии дело курировал Мизанцев, а канцелярию ей представлял мой непосредственный начальник граф Шувалов. Кстати, начальник третьего отделения был весьма примечательной личностью. Генерал-майор и обер-полицмейстер столицы в 30 лет. Понятно, что легко расти в чинах, когда твой папа обергов-маршал, член госсовета и управляющий Зимнего дворца. Но Петр Андреевич успел отличиться не только в Крымскую. Граф успешно выполнял возложенные на него поручения, включая дипломатические. В качестве главы полиции, наш герой особых успехов не имел, но навел в ведомстве порядок и ввел ряд полезных нововведений. Далее, Шувалов руководил департаментом общих дел МВД, откуда и был переведен в третье отделение. С учетом того, что ранее эту должность совмещал глава жандармов, то назначение не являлось шагом назад. Думаю, граф готовится, как будущая замена Муравьева, хотя его могут направить набираться опыта на иную должность с повышением в звании. Если брать мое представление непосредственному начальнику, то все прошло быстро и немного забавно. Глава отделения прекрасно знал, чей я человек, и принял достаточно доброжелательно. Помогло, что старший Шувалов и Муравьев являлись союзниками, а сын ценил мнение своего отца. На вопрос, как лучше всего бороться с бунтовщиками, я ответил: вешать. Начальство рассмеялось и отправило меня работать. Я специально изобразил из себя не особо умного боевика, которого в свете считали ручным псом Муравьева. Назначение я получил в первую экспедицию или отдел, который занимался особо важными политическими делами. В первую очередь, это предупреждение преступлений против императора, обнаружение тайных обществ и заговоров, наблюдение за общественным мнением, деятельностью отдельных революционеров, общественных деятелей, деятелей культуры, литературы, науки, организации политического сыска и следствия, осуществлением репрессивных мер, надзор за состоянием мест заключения. Список задач своего отдела я выучил в первую очередь. И скажу, что мне нравятся поставленные задачи. Вопрос упирался в недостаток кадров. Во всем третьем отделении служило не более 60 человек, не считая полевых агентов. Наша экспедиция была самой многочисленной, чей штат состоял из 15 чиновников, часть из которых служила в Москве, Киеве и Варшаве. Начальником нашего отдела назначили Макова Льва Саввича, известного мне по работе в Вильне. Как можно догадаться, коллежский асессор тоже переведен в третье отделение по протекции Муравьева. На меня сразу же сбросили текучку, которая заключалась в систематизации подпольных революционных кружков. Далее уже работа жандармов, которые должны задерживать смутьянов и проводить следственные действия. В принципе, служба была не особо пыльная. Земля и воля фактически разгромлена, а ее лидеры, Чернышевские и старшие из братьев Серна Соловьевичей, сидят в тюрьме. Кружок и Шутинцев, куда входил Каракозов, арестован в полном составе, а его основные фигуры этапированы из Москвы в столицу. В Петербурге было раскрыто еще одно общество, возглавляемое биологом Николаем Нажиным. Это сборище являлось филиалом Ишутинцев, особой опасности не представляло и находилось в начале революционного пути. Есть еще несколько индивидуалов, не примыкавшим к каким-то объединениям и возомнивших себя философами. Среди них хватало преподавателей, журналистов, критиков и ученых. В массе своей это были люди безопасные, но несли мощный деструктивный заряд. Ведь дело не в том, что условный публицист Лавров нес бред про государственный строй, который должен быть основан на добровольном союзе свободных и нравственных людей. Вопрос даже не в том, где этот утопист найдет столько высокоморальных представителей рода человеческого. Проблема в том, что слова подобных деятелей слушала молодежь и трактовала их совершенно по-разному. С учетом политизированности современного русского общества, подобные высказывания близки к призыву свержения существующего строя, и пресекать подобное нужно весьма жестко. Сколько же ереси, которую несли эти проповедники новых идеалов, мне пришлось перечитать. Чувствую, что меня скоро начнет трясти только от одного слова «справедливость». То, что такого понятия в жизни нет и быть не может, объяснять бесполезно. Вот и корпел я над составлением списка опасных проповедников, медленно зверея. Заодно продумал несколько интересных идей. Даже дал задание Фредди и Янке проверить мои выкладки. Все равно оба большую часть времени бездельничают. И тут мой скромный кабинет, который я делил с майором Никифороки, являющимся протеже Шувалова, посетило начальство. У Антона Николаевича был свой фронт работы, в которую он погрузился головой. Пока мы присматривались друг к другу и особо не общались, надо еще учитывать, что офицер был старше меня на 12 лет, и это не способствовало нашему сближению. Работа была в самом разгаре, когда открылась дверь, и на пороге показался улыбающийся граф. Глава отделения предложил майору присутствовать на финальном допросе Каракозова. Поездку в Петропавловскую крепость он считал увлекательной и сродни развлечению. Никифороки сослался на занятость, чем немного расстроил покровителя. Зато я самым наглым образом напросился в попутчики, чем изрядно повеселил Шувалова. Все эти мысли пробегали у меня в голове, пока я слушал невысокого молодого человека с крупными чертами лица, жирными волосами и потухшим взглядом. Он весь как-то скособочился на стуле, но отвечал на вопросы внятно и громко. Среди присутствующих я с удивлением увидел генерала Мезенцова и еще двух явно высокопоставленных господ в генеральских мундирах, увешанных орденами. На Каракозова они смотрели, как на вошь, и презрительно кривились. Интересно, что бы они делали в случае успеха этого нескладного и уже сломленного энтузиаста от революции. Ведь царь выжил только благодаря случайности и непрофессионализму нападавшего. Трехчасовая беседа, которая была прервана на чаепитие, естественно, чиновников, а не террориста, ничего нового мне не открыла. Копию материалов следствия мы прочитали вместе с Никифороки. Сам Шувалов в подробности особо не вникал, поручив своему протеже сделать краткую выжимку. Уже в конце беседы Корнеалин Пинский предложил присутствующим господам задать вопросы подследственному, но Мезенцова хватило только на возмущенный вопль. «Как ты посмел, паскуда, покушаться на самодержца и помазанника Божия?» Далее шли весьма интересные обороты русского языка, явно почерпнутые из армейского лексикона. Шувалов был впечатлен загибами жандарма, но промолчал, а затем, улыбнувшись, спросил, не желаю ли я пообщаться с террористом. «Кончено желаю. Скажите, Дмитрий Владимирович, обращаюсь к равнодушно взглянувшему на меня стрелку, а что было бы в случае успеха вашего покушения?» Замечаю, что от моего вопроса встрепенулся не только террорист, но и высокопоставленная публика. Смерть тирана стала бы несомненной пользой для простого русского мужика. Это должно было подвигнуть народ на крестьянскую революцию, ибо страшно представить, как страдают люди, которые кормят стаи паразитов, при этом сами никогда не ели досыта. Идеи и помыслы вашего кружка мне знакомы. Пришлось ознакомиться с ними в последние дни. Мне с трудом удалось сдержать гримасу брезгливости. Я спрашиваю о другом. Предположим, вы убили его величество. Что дальше? Мечтать о том, что русский мужик после этого массово побежит свергать существующий строй, просто смешно. Большинство народа даже не знает о произошедшем покушении. Что бы вы делали дальше? Но как же? Ведь именно царь является сосредоточением вселенского зла и главной причиной народного страдания. Его убийство просто абсолютно ничего не решает, перебиваю возбудившегося товарища. У императора 6 сыновей, также живут и здравствуют 3 его брата, 9 родных племянников, не считая многочисленной женской части фамилии. В случае смерти монарха, на царство венчается его наследник. При этом династия опирается на мощный государственный аппарат и армию, которые, кроме отдельных отщепенцев, не поддерживают социалистические идеи. Если следовать вашей логике, то необходимо уничтожить всю династию, включая женщин и невинных младенцев. А далее надо приступить к уничтожению министров, чиновников, генералитета с большей частью офицерства, промышленников, банкиров, купцов, зажиточных мещан, священников, мастеровых, казаков и просто грамотных людей, которые думают иначе. Что вы несете? Я не собирался убивать младенцев и, тем более, перечисленных вами людей. Главным виновником страданий народа является царь. Его смерть должна подвигнуть общество на революцию, пафосно выдал преобразившийся Каракозов. Но вы правы, что вместе с тираном, надо уничтожить его цепных псов и небольшую прослойку паразитов. Все эти придворные, жандармы, полицейские и чиновники-кровопийцы, заслуживают исключительно смерти. И они пытали меня, по наущению следователя, в нарушении всех моральных норм и законов, мне не давали спать целых 6 дней. Именно после этого я раскрыл свою личность и сознался в содеянном. Не это ли является примером лицемерия власти? Вот мы и подошли к самому главному, отвечаю спокойным тоном в абсолютной тишине, нарушаемой только прерывистым дыханием террориста. Ваша цель не только монарх, но и опора его власти. Я же не просто так перечислил вам группы подданных, а по сути, целые сословия, которые не поддерживают нигилистические и социалистические идеи. Значит, вы начнете уничтожать всех инакомыслящих. Хорошо, предположим, революционеры уничтожили чиновников и армию, возможно, в ходе кровавой гражданской войны. Как быть дальше? Что сможет сделать кучка революционеров и оставшиеся в живых крестьяне с небольшой частью рабочих? Россию уже через год захватят соседи и разорвут ее на части. И крестьяне с рабочими станут обыкновенными рабами. А произвол помещиков и фабрикантов будут вспоминаться ими, как благодатные времена. Вам не удастся меня запутать. Главным тираном и эксплуататором, а также душителем свободы, является царизм. Мы верим в республику, похожую на САСШ, но с более справедливой формой государственного управления. После смерти кучки паразитов, Россия вздохнет и встанет на свой истинный путь. Более не будет унижений для главного ее жителя, простого русского мужика. С вами все ясно. Не вижу смысла приводить какие-либо доказательства сумасшедшему. Я услышал главное, что убийство его величества – это только часть вашего чудовищного плана. Далее, должны быть уничтожены все, кого называют опорой трона. Думаю, наши семьи вы тоже не пощадите, а заодно зальете Русь потоками крови несогласных людей, невзирая на их количество и возраст. Не могу понять только излишнего милосердия к вашей персоне со стороны следствия. Да как вы смеете? Меня подвергли невыносимым пыткам, в нарушение всех законов. О каком милосердии может идти речь? Никто не заставлял вас выдавать себя за другого человека. В послании, написанном перед покушением, вы с гордостью заявили, что кладете свою жизнь на алтарь свободы. Так зачем было скрывать свое настоящее имя и вводить следствие в заблуждение? Что касается милосердия, то вы ничего не знаете о настоящем допросе, я уж молчу о пытках. Поэтому порадуйтесь перед смертью, что не познали настоящей боли. Ваше сиятельство, у меня все, обращаюсь вылупившемуся на меня Шувалову. Всю обратную дорогу мой начальник молчал. Мне в принципе все равно, но надеюсь, что он задумается. Я же специально разыграл эту сценку, дабы вышестоящие господа, с презрением взирающие на зарождающееся революционное движение, задумались. В случае победы революционеров, тотальное уничтожение ждет целые пласты русского общества, и большая часть этих людей ни в чем не виновата. Хочется верить, что до людей, принимающих решения, дойдет простая истина. С выстрелом Каракозова Россия вступила в войну. Пусть она пока невидима, но от этого не легче. И если не принять срочных мер, то нынешнюю реальность ждет такая же ужасная бойня, что произошла в моем времени. Заодно, я еще раз убедился, что революционную и социалистическую плесень, которая только начала разъедать русское общество, нужно нещадно давить. И действовать необходимо по всем фронтам, начиная с уничтожения идеологов и заканчивая настоящими преобразованиями в обществе. Хотя бы надо довести до ума начатые реформы, ведь, несмотря на вроде как реакционное правительство, в нем собрались достаточно прогрессивные люди. Тот же Муравьев был инициатором отмены крепости без выкупных платежей. Непримиримость господ, пришедших к власти, касается исключительно попыток ослабить страну. Иосиф, ты не можешь без скандалов, Муравьев немного приболел и говорил сиплым голосом, вот зачем надо было лезть с очередными непонятными речами. Ведь его величеству доложили о странных вопросах, которые ты задавал Каракозову, хотя и представили это неким забавным эпизодом. Только вывернули их так, что ты объяснял террористу его ошибки и показывал более верный путь. Мол, без уничтожения династии высшего руководства страны, все их потуги напрасны. По нынешним временам это сродни крамоле. Хорошо, я успел переговорить с императором и поклялся, что ты не мог сказать подобного. Боюсь только, что твоя карьера в канцелярии под большой угрозой, а у меня были на тебя далеко идущие планы. Но это моя ошибка, я уже забыл о твоей горячности и манере выражаться. Только здесь не казарма и не круг близких людей, а самый настоящий гадюшник. Некоторое время мы молчали, глядя в пылающий камин. Завораживающее зрелище этот танец огня. Быстро сопоставляю факты и понимаю, что сдал меня Шувалов. Именно он имеет беспрепятственный доступ к царскому телу. Значит, интриги уже начались и направлены они против Муравьева. Либо молодого генерала задело назначение всего лишь главой отделения, или это что-то более глобальное. Ладно, давай пока по делу. Нарушил молчание Михаил Николаевич и сделал глоток чая. Меня интересуют твои впечатления о работе канцелярии первой экспедиции. Да и не только их. Необходимо оценить ситуацию со стороны и понять, где наши слабые места. Покушение на особу императора – повод задуматься и изменить ситуацию. Бардак, если охарактеризовать работу канцелярии одним словом. Что касается других ведомств, то ситуация гораздо хуже и требует уже нецензурного выражения, описывающего состояние дел. Это я про работу полиции и охраны его величества. Муравьев грустно вздохнул и заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Чего-то мне не нравится, как он выглядит. Наверняка опять работает по 14 часов, забывая обо всем, и своем здоровье в первую очередь. Надо обсудить это с Масоловым. В Вильне нам удалось загнать генерала в рамки распорядка дня, где он нормально отдыхал и даже гулял, несмотря на постоянную боль от старого ранения. Давай вкратце, с отчетом я ознакомлюсь позже. Работа первой экспедиции не систематизирована. Мы больше реагируем на уже произошедшие события, чем предотвращаем их. Если брать отделение в целом, то не хватает взаимодействия между отделами. Все экспедиции работают сами по себе и не взаимодействуют с коллегами. Вопрос этот глобальный, поэтому начинать резкие перемены не стоит. Надо просто наладить работу отделов и использовать имеющиеся полномочия, коих у нас хватает. Ведь даже в нынешних условиях можно сделать многое для безопасности страны и императора. Другой вопрос, будет ли власть последовательно поддерживать необходимые изменения. И это в меньшей степени касается канцелярии, так как основные недостатки заключаются в работе других ведомств. Но у меня есть небольшой план из нескольких действий, которые могут успокоить ситуацию, пусть и временно. Мне страшно подумать, какое новое изобретение породил твой беспокойный разум, усмехнулся Муравьев. Предлагаю несколько элементарных шагов, которые сразу принесут результат. Для начала надо кардинально менять условия содержания политических заключенных. Это что за цирк, когда откровенные враги России в тюрьме пишут прокламации и даже книги? Более того, цензура умудряется пропустить произведение, которое тут же становится Библией нигилистов, социалистов и прочей публики, считающий себя прогрессивной. Это вы про роман господина Чернышевского, но ведь он был напечатан частично в «Современнике» и далее запрещен. Впрочем, издание уже закрыто, как и журнал «Русское слово», равнодушно ответил Михаил Николаевич. Сейчас просто невозможно убедить власти об опасности, что делать, ведь писульки Чернышевского скоро станут настольной книгой каждого уважающего себя революционера и террориста. Танки надо давить, пока они чайники. И даже если момент упущен, то не все потеряно. Часть рукописи разошлась по стране, но наверняка это не весь роман. Предотвратить его издание на Западе – вопрос воли российских властей. Учитывая, что революционной эмиграции нанесен огромный урон, то и взяться за это сейчас некому. А далее можно давить на дипломатические рычаги. Есть еще один вариант, но явное устранение русской оппозиции вызовет ненужный скандал. Поэтому этот способ я пока озвучивать не буду. Именно о Чернышевском и его произведении идет речь. Я читал отзывы агентов и пришел в полное недоумение, кто позволил напечатать подобное. В докладе приложено множество восторженных отзывов на работу нашего подстрекателя. Публика трактует роман как Библию нигилизма и социализма. Но сейчас даже не об этом. Необходимо запретить политическим заключенным, даже если вина их еще не доказана, вести какую-либо литературную деятельность и даже писать письма. Возьмите прокламацию Заинчевского, обсуждаемый нами роман, или переписку Серна Соловьевича с Герценом и Огаревым, гореть им в аду. Явные враги, провокаторы и распространители губительных идей могут спокойно заниматься своей разрушительной деятельностью из тюрьмы. Следствие длится годами и всячески затягивается. А в это время ряды революционеров только растут, так как все больше молодежи становится жертвами пропаганды. Что вы предлагаете, Иосиф? Прервал меня Муравьев, все это я знаю без вас. Вы же получили мою записку о трибунале. Смею надеяться, что именно по этой причине дело Каракозова и его подельников не будут слушать в уголовном суде. Увидев кивок шефа, я продолжил, надо воспользоваться ситуацией и рассмотреть в закрытом порядке также дела основных идеологов. После гибели издателей «Колокола», в первую очередь Герцена и Огарева, часть общества, склонная к антигосударственной деятельности, осталась без лидеров. Есть Шедеферати, но он не особо опасен. Необходимо воспользоваться столь удачным моментом. С одной стороны, надо перекрыть доступ к распространению разного рода прокламаций, которые пишут арестанты, а с другой, закрыть канал поступления вредоносной литературы из-за рубежа, и как вы собираетесь это сделать? Совершите кавалерийский наскок на Швейцарию или Англию, где сожжете местные типографии, усмехнулся Михаил Николаевич, таможня и жандармерия борются с этим годами, но бунтовщики придумывают все более изощренные методы доставки, и пресечь контрабанду практически невозможно. Это нужное дело, о котором я тоже хотел сказать, отвечаю спокойно и не реагирую на скепсис собеседника, думаю, при желании и жестком контроле со стороны властей, можно пресечь любую контрабанду. Но я хотел обсудить еще один момент. Если убрать политическую пропаганду и призывы к революции, «Колокол» задавал много вопросов, которые беспокоят русское общество. В первую очередь, это воровство чиновников и злоупотребление властей. Дело о чудовищных хищениях во время Крымской войны было замято, и писал об этом только Герцен. Есть целые губернии, где творится самый настоящий произвол. Об этом тоже говорили наши покойники, заставляя местные власти скрежетать зубами и трястись от возможных ревизий из столицы. Вы предлагаете нам восстановить печать этого издания? Понятно, что Муравьев плохо себя чувствует, оттого и излишне саркастичен. Надо занять образовавшуюся пустоту. Почему не начать издавать официальный журнал? Это будет эдакая отдушина для либеральной публики и просто думающих людей, которым не безразлична судьба России. Вы ведь сами всегда жестоко боролись с ворами и нарушителями закона. Так почему не иметь под боком издание, которое будет держать в напряжении взорвавшихся чиновников и генералов? На страницах журнала можно устраивать обсуждение насущных проблем страны, которые беспокоят общество. Это как паровой котел, которому периодически нужно сбрасывать пар при увеличении давления. Пусть в журнале полемизируют литераторы и философы, даже оппозиционной ориентации, пишут статьи и доказывают свою правоту. Дадим слово представителям нескольких течений, которые готовы к конструктивному диалогу и не призывают к насилию. Пока есть возможность контролировать общественное мнение, мы просто обязаны этим воспользоваться. У вас есть кандидатуры, кому можно поручить подобное дело? В этот раз в голосе генерала не было ни грамма иронии. Сейчас в тюрьме сидит талантливый публицист Дмитрий Писарев. Это весьма талантливый и уважаемый критик. Многие ставят его в один ряд с Добролюбовым и Белинским. Он арестован не за призыв к свержению строя, а комментарию подобной прокламации. По сути, человек просто заигрался. Дмитрий Иванович просит дать ему возможность заниматься литературной деятельностью. Так давайте удовлетворим его прошение с небольшими оговорками. Вы же только что говорили о необходимости запрета заключенным даже писать письма. Писарева надо освободить, предварительно поставив ему ряд условий. У нас есть талантливый публицист, не склонный к реакционным взглядам, но обладающий критическим мышлением. Кроме него, можно попробовать договориться с Салтыковым-Щедриным. Михаил Евграфович служил вице-губернатором и знает о проблемах вакханалии чиновничества изнутри, что высмеивает в своих произведениях. Человек он колючий, зато не предатель и не либерал. Вот давайте начнем использовать способности таких неординарных людей во благо страны. Думаю, этих господ поддержат другие журналисты и литераторы, которые захотят сотрудничать с новым изданием. Организационные вопросы, связанные с изданием журнала, поручим графу Кушелеву без Бородка. Он немного заигрался со своим русским словом и наверняка сейчас напуган. Так вот, укажем нашему прогрессору и меценату новый путь. Заодно намекнем, что император выказывает недовольство его деятельностью. Для большего эффекта можно воздействовать на графа через его жену-авантюристку. Иосиф, откуда в человеке твоих лет столько злости и цинизма? Ты ведь совершенно не стесняешься в методах, хотя только что говорил о соблюдении законности чиновниками. С подобными людьми по-другому нельзя. Граф использует свое положение и состояние, ощущая полнейшую безнаказанность. Ведь он всего лишь издатель, и лично крамольных статей не пишет. При этом он хороший человек, занимается благотворительностью, но легко попадает под чужое влияние. Так направим помыслы всех этих неординарных людей в нужное нам русло. Пусть новое издание является центром притяжения критически настроенных и даже радикальных персон, и нам будет легче контролировать всю эту беспокойную публику. Да и современник я бы открыл, обязав редакцию заниматься исключительно литературными вопросами и не лезть в политику. Мысль интересная, но не знаю, насколько она понравится его величеству. Хотя, стоит признать, что император являлся читателем «Колокола», ответил Муравьев, но это не все. Нельзя ограничиваться полумерами. Давно пора навести порядок в тюрьмах и ввести новые правила содержания политических заключенных. В моем докладе есть развернутое предложение по этой теме. Если с господами революционерами и провокаторами все ясно, то существует еще одна проблема. Это запредельная халатность чиновников всех рангов, осуществляющих надзор за арестованными и ссыльными. Будем их пороть или штрафовать? Опять усмехнулся собеседник. Нет, отправлять на исправительные работы или каторгу, возвращаю усмешку, если сопоставить общий вред, который наносят эти господа империи, то приходишь в ужас. Мало того, что наши либеральные законы потворствуют бунтовщикам, так ведь всеобщее разгильдяйство и мздоимство доводит ситуацию до абсурда. Заключенные живут в тюрьмах, как в хороших гостиницах, ведут переписку, передают на волю свои статьи, питаются из рестораций, видится с родственниками и фактически находится на курорте. А еще они бегут из тюрьмы даже с каторги. Вы думаете, что в этом им не помогают вороватые или глуповатые чиновники? Вы утрируете, но есть в этом и доля истины. Только как вы хотите все это исправить? Система складывалась годами, весомая часть политических заключенных, известные и знатные люди. К тому же они активно поддерживаются частью общества. С покушением на государя будет проще. А вот с разного рода подстрекателями или прокламаторами мы еще намучаемся. Хотя, я предложу его величеству провести часть дел через трибунал. Только это встретит противодействие, особенно со стороны министра юстиции Замятина, который является идейным вдохновителем судебной реформы. Лучше всего соединить все происходящее в единую цепочку. Тот же Ишутин является проводником идей Герцена и Чернышевского. Часть членов Ишутинского кружка пошла дальше и восприняла прокламацию Заинчевского, как сигнал к действию. В итоге мы получаем покушение на его величество членом подпольного кружка Каракозовым. Что мешает сразу разрубить этот Гордиев узел и провести все дела через трибунал. Наливаю себе воды, так как горло совершенно пересохло. Под это дело можно наказать часть чиновников разных ведомств, совершивших преступную халатность или позарившихся на деньги и начавших помогать революционерам. Для убедительности подобного предложения я предоставлю вам такой материал, что с ним можно будет смело идти к императору и просить о принятии любых мер. Некоторое время Муравьев молчал. Его нервное напряжение выражалось в постукивании пальцами по подлокотнику кресла. Наконец, Михаил Николаевич принял решение. Что вам для этого нужно? И сразу предупреждаю, я не потерплю даже намека на нарушение закона и процессуальных норм. Иосиф, поймите, что вы не на войне. Учитесь решать поставленные задачи без применения насилия и в рамках существующего законодательства. Так, точно, ваше превосходительство, пытаюсь ответить серьезно, но улыбка сама появляется на моем лице. Мне нужно 2 недели, бумага, что я действую по заданию 3-го отделения, и прикрытие от Шувалова. Не хочу, чтобы кто-то невзначай помешал моей задумке, но позже я доложу графу об итогах работы, и пусть он даже присвоит себе все заслуги. Для меня важнее дело, нежели награды. Муравьев вздохнул немного обреченно, прекрасно понимая, что действовать я буду немного нестандартно. Глава 7. Все проверил, лишних людей не будет? Никак нет, 2 человека прибыли несколько минут назад. В квартире постоянно проживает старый дворецкий помещик и экономка. Другой прислуги нет, а еду приносят из ближайшего трактира, спокойно ответил агент. Сторож предупрежден, и шуметь не будет. Квартира на втором этаже. Вот план расположения комнат. Доходный дом Безобразова находится на набережной Екатерининского канала и расположен был немного неудачно. В смысле, для слежки и проведения операции по захвату одной из его квартир. Поэтому мы собрались на Сенной площади, где народу было побольше и наш вазок не привлекал лишнего внимания. Именно в нем и проходило совещание и обсуждение предстоящих действий. Для финального аккорда своего первого дела на новом месте службы я привлек старые и проверенные кадры. Унтер Павлов со своей командой перебрался в столицу вслед за Лосевым. Наш хитроумный жандарм решил организовать нормальную группу захвата на базе подготовленного мною отряда. Вот к подполковнику я и обратился за помощью, так как своих людей не хватало. Фредди ездил со мной в Москву, откуда мы вернулись 2 дня назад. У Янки было другое задание. Выделенный экспедицией агент свое дело знал туго, но ему требовалась силовая поддержка на случай непредвиденных обстоятельств. Вот Павлов и еще 2 будущих штурмовика должны перекрыть возможные пути отхода преступников. Не знаю, удалось бы мне самому так аккуратно и детально разведать обстановку, как получилось у Мефодия Устинова. Агент знал Питер как свои 5 пальцев, еще и ориентировался в местных хитросплетениях. Это так кажется, что у домов нет охраны, дворники просто метут улицы, а слуги слепые и ничего не замечают. В общем, Мефодий оказался человеком незаменимым. Надо будет выделить ему премию из своего спецфонда и заодно походатайствовать, чтобы он получил чин губернского секретаря. Наш шпик оказался человеком честолюбивым и планировал в будущем поменять полевую работу на уютный кабинет. Ваше благородие, может, мы сами, а то вдруг злодейчего заподозрит. Павлов пытался отговорить меня самостоятельно арестовывать преступников. Унтера так переполняли эмоции, что он забыл про агента, с которым они делили сиденье. Здоровенный Павлов буквально припечатал щуплого Устинова к стенке воска. Ситуация выглядела комично, и мне с трудом удалось не рассмеяться. «Герасим, не забывайся», ухмыляюсь в ответ, «это я учил тебя штурмовать квартиры и работать в городской застройке. Ваша задача – перекрыть парадную и черный ход. Остальное сделаем мы с Фридрихом. Плюс, на нас кирасы нового вида, так что защищены мы лучше вас. И не для того я 2 недели планировал операцию, чтобы лишить себя удовольствия взять товарищей самолично. Так что давайте по местам, и с Богом». Спокойно поднимаюсь по пустой лестнице, за мной бесшумно крадутся немец и Мефодий. Достаю револьвер и жду, когда Фредди ударит в дверной молоток. Самое слабое место нашей операции, если слуга не захочет открыть дверь. Хотя, глазка еще не придумали и мало шансов, что нам не откроют. Но сегодня удача была на нашей стороне. Дверь приоткрылась, и пожилой мужчина попытался чего-то спросить. Фредди быстро дернул его на себя и зажал рот. Далее, помог агент, сунувший дворецкому кляп и начавший связывать руки. Ориентируясь по плану, прохожу большую прихожую и направляюсь в гостиную, откуда раздается громкий голос. «Афанасий, кто там?» «Это истопник, о котором ты говорил». Захожу в комнату, где за столом сидит миловидная девушка, а у окна стоят 2 молодых мужчины. Разглядывать обстановку времени не было. Все внимание я сосредоточил на хозяине квартиры и его госте. Не отказываю себе в удовольствии немного поиздеваться. «Милага Вицзера, паство, не вебра, яки естим из зецезелевы на зиму с подканью 4». Произношу по-польски с довольной улыбкой. «Мне, конечно, жалко девушку, так как я представил на ее месте огнишку. Но она сама выбрала собственную судьбу, начав поддерживать мятежников. Только виноват во всем ее муж, который втянул Пелагею в активное сопротивление. И отличилась она там изрядно, прежде чем была арестована. Еще и свадьба 2 пламенных повстанцев прошла в тюрьме, а далее обоих ждала ссылка. Ну, прямо, как в любовном романе, только в сторону рефлексии, так как передо мной враги. Поэтому спектр эмоций, переполнявших обоих мужчин, доставлял мне истинное удовольствие. Удивление медленно сменялось пониманием и злостью. Я был собран, будто пружина, поэтому смог вовремя отреагировать на действия Озерова. Высокий и явно физически сильный, в отличие от невысокого и щуплого товарища, он был опасен даже без оружия. Лицо ротмистра исказило гримаса ненависти, и он резко бросился вперед. С учетом того, что я изначально ожидал агрессии именно от этого господина, то и сразу встал ближе к нему. Церемониться ни с кем не собираюсь, поэтому встречаю нападавшего ударом в пах. Тот с шумом грохнулся на пол. Озеров пытался чего-то произнести, но от чудовищной боли только открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Второй господин, пока я отвлекся, сунул руку в ящик буфета, но тут же ее одернул. Фредди, держащий револьвер у виска жены преступника, являлся очень серьезным аргументом. Немец появился вовремя и правильно среагировал, еще и демонстративно взвел курок. В этом времени подобные приемы считаются подлыми, но нам плевать. Скрюченный на полу ротмистр подал голос, вернее, начал хрипеть и дико вращать глазами. Попытка пошевелиться была купирована двумя сильными пинками по печени. После такого успокоительного, бузатер сложился в форму эмбриона и тихо замычал от нестерпимой боли. Но силен. Чувствую, что Владимир Михайлович быстро отойдет от болевого шока и снова кинется в бой. Пока же я перевел взгляд на его товарища, застывшего около буфета. Вижу, что вы не особо счастливы, пан Ярослав. Зато я испытываю противоположные эмоции. Если ты хоть немного трепыхнешься, то я сломаю тебе гортань, курва поганая. Это уже адресовалось по-русски, попытавшемуся пошевелиться ротмистру. Умирать будешь долго и мучительно. Это я тебе обещаю. Не имею чести вас знать, пан Хам, гордо вскинул подбородок Домбровский, но ваше поведение недостойно благородного человека, если вы, конечно, шляхтич. Предпочитаю считать себя дворянином. Что касается происхождения, то поверьте, оно гораздо знатнее вашего, пан Коротышка. Так ведь вас называли подельники, если мне не изменяет память, многих из них я отправил к праотцам, туда им и дорога. Вот и вы попались в расставленные сети. Лицо идеолога польских инсургентов дрогнуло, и в глазах появились искорки ненависти. К своей чести, он не скатился до брани или криков. «Пан Иуда, как же я сразу не догадался!» Ярослав буквально выплевывал слова. «Предатель, чьи руки по локоть в крови, цепной пес проклятого муравьева-вешателя, только у вас хватило бы подлости угрожать убить женщину, дабы воздействовать на ее мужчину, а ведь вы происходите из достойной семьи. Я прекрасно знал ваших старших братьев, а с Винцентом учился в военно-инженерной академии. По крайней мере, я лично убивал врагов, участвуя в сражениях, и упомянутого вами братца Винцента казнил своими руками, усмехаясь, видя, что мои слова ужаснули Домбровского, а вот подобные вам подстрекатели отсиживались за чужими спинами и толкали на верную смерть сотни восторженных глупцов. При этом их тела гниют в многочисленных могилах от Одры до Двины, а вы спокойно переждали мятеж в тюрьме, еще и умудрились сбежать с пересылки. Наверное, мыслями пан Ярослав уже в Париже, наш герой мечтает неплохо проводить там время, гулять с молодой супругой по Елисейским полям, а в перерыве засорять мозги новым адептам Великой Польши. Только ничего у вас не выйдет. Может, вы еще и увидите Францию, но лет через 20. Пан Юзеф, дернулась Пелагея Сгличинская, жена лидера инсургентов, проявите жалость, ведь у вас должно же быть сердце. Ярослав ни в чем не виноват.